Штрабас. Природная хрипотца вашего голоса. Представьте утро. Вы только что проснулись, голос еще не разогрелся, звучит слегка хрипло, будто скрипит старая дверь. Это и есть штрабас. Мягкое, расслабленное колебание связок, когда они не напрягаются, а звук рождается легко, почти сам собой. Как его найти? Первое. Вспомните свое утреннее... тот самый хрипловатый, ленивый звук. Второе. Попробуйте на выдохе протянуть как будто вздыхаете. Третье. Если в горле появилась легкая вибрация без напряжения, вы на правильном пути. Можно играть с этим звуком, делать его тише или громче, пробовать на вдохе, как удивленное растягивать, будто скрипите, как несмазанная дверь. Штрабас — это не напряженное хрипение, искусственная хрипота, надрыв связок. Это естественное состояние расслабленных связок. Штрабас должен оставаться мягким и свободным, как подтягивание после сна. Если чувствуете дискомфорт, остановитесь, зевните и начните снова. Где пригодится? В задушевных разговорах, при исполнении блюза или джаза, для теплых голосовых сообщений, в актерских монологах. Попробуйте прямо сейчас. Сделайте зевок и на выходе скажите «М-да». Слышите этот теплый, чуть хрипловатый оттенок? Это и есть природный штрабас, голос вашей подлинности. Этот прием используют вокалисты для бархатистого звучания и актеры для натуралистичных ролей. Попробуйте. Ваш голос умеет больше, чем кажется.